Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 3 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Бывший член Сената Юты призвал признать Арцах. Материал о встрече в Министерстве финансов НКР. Израильский министр призвал признать геноцид армян. Итак, подробности новостного блока. Армейское строительство, подобно государственному строительству, является непрерывным процессом. Об этом заявил вчера журналистам министр обороны Армении Евген Саркисян на понтоне Яраблур в Ереване. События апреля 2016 года в зоне Карабахского конфликта привели к трагическим последствиям в плане человеческих потерь. При этом ни одна армия мира, даже самая мощная, еще не придумала иного способа защиты Родины, сказал Евген Саркисян. «Самое важное, что за эти годы наше общество осознало, и я это не связываю даже с апрельской войной, заключается в следующем. Защита Родины не может возлагаться на плечи лишь части общества», сказал министр обороны. Любые ситуации в армянской армии анализируются, делаются выводы, из этого выносятся определенные уроки и предпринимаются соответствующие шаги. Об этом заявил начальник главного штаба вооруженных сил Армении Мовсес Акопян на брифинге в военном пантеоне Яраблур в Ереване. По его словам, апрельская война стала серьезным уроком для армии, а также большим испытанием. Однако это позволило предпринять меры против возможных действий противника в дальнейшем, применяемых врагом вооружений. Мовсес Акопян отметил, что за эти два года в вооруженных силах проведена довольно большая работа. Проблемы, возникшие в ходе четырехдневной войны, получили решение. «Могу отметить, что по этой части предприняты соответствующие меры, и противник больше не сумеет осуществить такие военные действия, но, безусловно, это не означает, что сделанного достаточно. Мы будем еще работать в этом направлении», — сказал Мовсес Акопян. Коснувшись предвыборных заявлений президента Азербайджана относительно так называемого возврата Еревана, Мовсес Акопян отметил: «Ильхам Алиев может думать и желать все, что угодно, однако это никогда не претворится в жизнь». Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Молодежь Арцаха почтила память погибших в апрельской войне 2016 года, возложив цветы к могилам защитников Родины. Среди погибших немало молодых парней, доказавших, что их поколение не хуже отцов и дедов. Мероприятие это было инициировано Министерством культуры и по вопросам молодежи Республики Арцах. Руководитель ведомства Сергей Шахвердян о цели подобных акций сказал: «Молодежь собралась здесь для того, чтобы не только почтить память погибших в апрельской войне 2016 года, но и по большей части для того, чтобы напомнить своему обществу, что война не окончена и что мы стоим на страже своих интересов. Мы должны вспоминать наших ребят с полной убежденностью в том, что мы сделали все выводы и мы смогли исправить все те недостатки, которые имели. Главная наша ошибка тех времен заключалась в том, что мы почему-то решили, что война окончена. Она не окончена, она продолжается». В последнее время на самых разных уровнях, на уровне президента Азербайджана, министра обороны Азербайджана, звучат призывы к тому, что мы должны захватить Карабах, мы должны захватить Ереван. Это делается для внутреннего своего общества или все-таки есть опасность? «Мы должны всегда всерьез относиться к заявлениям противника. Эти заявления отражают суть политики пантюркизма и стремление не иметь между разными частями пантюркистской предполагаемой империи Армении, оно естественно. Люди в том числе и собрались для того, чтобы показать, что мы не боимся этого». Об уроках апрельской войны и о выводах в слове Владимира Григоряна. «Два года спустя какие выводы сделаны, на ваш взгляд, что нам предстоит, чтобы вот это не повторилось?» «Общество свои выводы сделало давно. Выводы должно делать экспертное сообщество, как Минобороны, так и соответствующих структур. В принципе, мы встали перед фактом в апреле, что де-факто и не только де-юре техническое отставание у нас было. До этого момента, это не секрет, что мы всерьез не воспринимали Азербайджан. Единственное, что нас спасло в очередной раз, это наш моральный дух. То есть наши солдаты в очередной раз продемонстрировали, что не всегда оружие решает исход боя. Правда, это все нам досталось очень дорогой ценой. Поэтому, я думаю, на высшем руководстве должны были быть сделаны самые суровые и жесткие выводы, чтобы впредь избежать подобных потерь. Молодежь наша всегда была в первых рядах, особенно когда речь идет о защите Родины. В мирное время армяне спорят, каждый выдвигает свое мнение и считает это самым верным, но в момент опасности все консолидируются, независимо от своих убеждений и места проживания. И благодаря триединству Армения, диаспора, Арцах мы есть и будем. Такого же мнения и представитель молодежи Арам Верзиян. Համոզված եմ պատերազմի դեպքում նույն ձևի ոգով անկախ հայացնես էլի միասնական լինելու եմ այս գենի միջոցով հասել ենք 21-րդ դար հուսով եմ էլի հազարամյակներ կանցնենք. Глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян вернулся из большой поездки в Соединенные Штаты Америки. Наше интервью. Владыка, вы буквально на днях вернулись из большой поездки в Соединенные Штаты Америки. С какими впечатлениями приехали? Ну, во-первых, там 24 организации в Глендале организовали празднование 30-летия Карабахского движения. Пригласили меня, и надо сказать, что это получило всенародное признание, и как бы всенародное празднование у нас получилось. Все прошло очень хорошо, блестяще. И что интересно, они поставили, организаторы, одну задачу перед собой – купить 30 парников, оранжерейных, да, и подарить арцахцам, которые живут в приграничных зонах, ну, семьям погибших или там раненых офицеров или солдат. Программу эту они выполнили, слава богу. Последний день это было всенародное празднование. Верду парк, такой огромный парк там есть, 7-8 тысяч человек собралось. В общем, целый день с утра до 6 вечера праздновали мы. Ну, были люди искусства, пели, мне приходилось выступать. Вот, прекрасно все прошло. Это была беседа с главой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Паркевом Мартиросяном о совершенной в США поездке. Армения высоко ценит усилия Франции вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ России и США в направлении мирного решения Карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с государственным секретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жаном Батистом Лемуаном и возглавляемой им делегацией. Министр иностранных дел Армении проинформировал собеседника о последних развитиях в процессе мирного урегулирования Карабахского конфликта. В ходе встречи собеседники провели обстоятельное обсуждение о подготовке к предстоящим 7-12 октября в Ереване саммиту франкофонии. Бывший член Сената Юты призвал признать Арцах. В своей статье на сайте Spectrum.com он напомнил, что 2 года назад Сенат Юты позволил консулу зверской диктатуры читать нам лекцию о толерантности государства. В феврале исполнилось 30 лет со времени первого погрома в диктаторском Азербайджане, резни армянских граждан их страны. Юте необходимо знать эту историю, которая произошла на закате Советского Союза, чтобы лживые лоббисты больше никогда не могли бы манипулировать нами, отметил Бартон. В статье он подробно остановился на истории погромов и призвал также осудить агрессию и военные преступления Азербайджана. По его словам, сегодня, как и 30 лет назад, в связи с резней в Сумгаите большая часть мира бездействует, поскольку Азербайджан – это страна, управляемая обогатившейся за счет нефти диктатурой и покупает лоббистов, оказывая влияние на наши силовые структуры. Американцы всегда должны быть на стороне тех, кто готов бороться за свое право на жизнь, свободу и стремление к счастью на своей родине. Мы должны признать целостность и независимость народа Арцаха и обещать, что Америка не скоро забудет их жертву за независимость. Мы обязаны всем, кто жил в страхе в СССР. Мы обязаны армянам Арцаха. 7 штатов уже признали Республику Арцах путем принятия резолюций. Мы должны быть следующими, заявил бывший член Сената штата Юта Билл Бартон. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан призвал признать геноцид армян в ответ на последние заявления президента Турции Реджепа Тайба Эрдогана. Эрдан назвал Эрдогана антисемитом, который продолжает поддерживать Хамас. Выступая по радио, министр отметил, что, возможно, Израиль должен был предпринять действия против Турции на международной арене и признать геноцид армян, совершенный Османской империей. Министр подчеркнул, что Израиль должен представить всему миру турецкие ценности, включая признание убийства армян. «Мы должны противостоять враждебности Эрдогана», – заявил израильский министр. Министерство финансов Республики Арцах организовало встречу с налогоплательщиками для обсуждения вопросов, связанных с налоговой дисциплиной в сфере торговли, работ по соблюдению контроля за кассовыми аппаратами, а также регистрации сотрудников и надлежащим декларированием заработной платы. Замминистра финансов НКР Артур Арутюнян коснулся документа оборота документации по сделкам, подчеркнув, что в течение последних лет в этом направлении была проведена значительная работа. По его словам, некоторые из налогоплательщиков уже установили процесс документирования транзакций, но по-прежнему предстоит проделать дополнительную работу в этом направлении. Мы периодически организовываем такие встречи с целью регулирования документа оборота. Эти мероприятия будут носить постоянный характер, сказал замминистра. В ходе встречи были обсуждены также вопросы, поднятые самими налогоплательщиками. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Иран Карапетян. До свидания.